В ледовой разведке. После начала Второй мировой войны прошли десятки лет. Выросло новое поколение, которое само не пережило войны и знает о ней только из книг, кинофильмов и рассказов старших. Лично меня война коснулась меньше, чем других, но я узнал своеобразную арктическую фронтовую обстановку и был к ней непосредственно причастен. Снимаю шапку перед теми товарищами, которым в годы войны довелось бороздить холодные арктические воды в поисках противника, порой сообщая о нем только своей смертью. Великая Отечественная война помогла по-настоящему понять ценность данных ледовой авиаразведки. Мы не раз убеждались в том, с какой жадностью охотятся за этими данными гитлеровцы, шнырявшие на судах и подводных лодках по Северным морям. Они не имели опыта собственной ледовой разведки и потому боялись заходить во льды. Значение и ценность нашей работы стали вследствие этого для нас много яснее. 22 июня 1941 года. Несмотря на то, что грозные тучи войны были уже сгущены до предела, для многих людей она разразилась внезапно. Я не был исключением. Тем острее воспринималось обрушившееся на нас несчастье. Мы были забронированными работниками штаба морских операций главсевморпути. Нас сохраняли для предстоящих морских операций на трассе Северного морского пути. Враг упорно и оголтело рвался к сердцу страны. Над родиной нависла смертельная угроза. В один из этих тяжелых дней мне позвонил Еремеев и попросил срочно зайти к нему. Когда я вошел в его кабинет, он молча протянул мне отпечатанный на машинке бланк заявления с просьбой зачислить добровольцем в состав ополчения для защиты Москвы. «Ваша броня не будет служить препятствием. Я тоже записался в ополчение», — добавил он. Вышел я от него в приподнятом настроении. Но вскоре Николай Александрович позвонил мне снова. «Вчера Иван Дмитриевич Папанин уже после работы вызвал меня к себе и накинулся с такой яростью, что я даже опешил. Подлинных выражений его я не могу передать по телефону, но основная мысль его высказывания следующая. Накануне развертывания морских операций в Арктике в сложнейших условиях начавшейся войны распылить все квалифицированные кадры, имеющие большой практический опыт, это чудовищное по глупости головотяпство, а может быть и скрывающееся за ним сознательное вредительство. Спустя некоторое время я уже ехал в жестком, бесплацкартном, переполненном людьми и вещами вагоне поезда Москва-Архангельск. Со мной, кроме личных вещей, была еще куча различных материалов, связанных с обслуживанием навигации, ледовыми информациями и прогнозами. Поселился я вместе с моими спутниками и товарищами в единственной благоустроенной в то время гостинице города на улице Павлина Виноградова и прожил в ней недели три, так и не узнав того, что в этой же гостинице уже давно живут эвакуированные из Мурманска мои старики с одним из внуков. Не подозревали и они о возможности встречи со мной в Архангельске. Грустно выглядел в то время Архангельский порт. Все линейные ледоколы в то время еще оставались блокированными противником в Мурманске. Уже готовые к отправке в Арктику пароходы стояли в Двине в ожидании улучшения ледовой обстановки, чтобы они смогли самостоятельно пройти либо новоземельскими проливами, либо вокруг мыса Желания в Карское море. Штабную нашу группу уже разделили на части для отправки ее на Диксон. Меня объединили с Евгением Матвеевичем Сузюмовым. Нас решено было отправить на остров Диксон морским путем на стареньком пароходе Пинига, идущем с группой судов под военным конвоем. В назначенный срок мы с Сузюмовым явились на судно и представились его капитану Романовскому. Нам отвели отдельную каюту на верхней палубе, на самой корме. Мы достаточно удобно расположились в ней и с нетерпением стали ожидать выхода в море. Но выход затягивался, а затем и вовсе был отложен еще на целые сутки. Как всегда в таких случаях, мы начали постепенно знакомиться с Узюмовым, а затем и с членами экипажа парохода Пинига. История с Узюмовым была мне уже частично известна. Еще в 1939 году Еремеев убеждал Папанина в необходимости ввести в штаб штаба морских операций должность стенографистки. Штабная переписка уже тогда достигала такого большого объема, что начальнику штаба и его обычному секретарю справиться с ней было невозможно. В последующие годы переписка увеличилась. Папанин долго не соглашался расширять штаты штабных работников, тем более за счет женщин. Наконец, его удалось убедить в необходимости упорядочить дело производства в штабах, и он вынужден был сдаться, но поставил жесткие условия, согласен только в том случае, если на должность стенографистки найдут мужчину. В 1941 году Папанин собирался отправиться в Арктику, чтобы там на месте руководить морскими операциями, и для него в Москве был найден мужчина-стенографист Сузюмов. Но в связи с начавшейся войной Папанин не мог принять непосредственное участие в морских операциях на трассе Северного морского пути, а Сузюмов уже сидел вместе со мной в маленькой двухместной каюте на корме верхней палубы парового судна «Пинига», терпеливо ожидая решения своей судьбы в предстоящем, отнюдь не увеселительном плавании. Сутки тянулись невыносимо долго, но пришел конец и нашему нудному ожиданию. Появился долгожданный конвоир и защитник нашего судна. Мы были несколько смущены, если не сказать удивлены его внешним видом. Он оказался маленьким, стареньким паровым рыбным тральщиком. Рядом с нашими грузовыми транспортами он выглядел совсем малышом. Естественно, нас интересовало и вооружение нашего защитника. После самого тщательного осмотра в бинокль мы убедились в том, что единственным его оружием был спаренный пулемет «Максим», установленный на треноге на верхнем капитанском мостике. Вполне вероятно, что мы могли бы и не заметить находившихся у него на палубе за высокими стальными бортами глубинных противолодочных бомб. Что же касается артиллерии, то ее, несомненно, на тральщике не было. Имелись ли на нем какие-либо акустические установки для прослушивания подводных лодок, так и осталось для нас тайной. Наконец, закончились последние формальности, и наша армада из пяти судов, включая защитника, двинулась в путь. Нам предстояло выйти из Белого моря, идти вдоль западного берега Новой Земли, минуя все ее проливы, и затем, обогнув ее северную оконечность в районе мыса Желания, достичь Карского моря. Дальнейший путь должен был определяться на месте в зависимости от ледовой обстановки. Баренцево море встретило нас неласково. Сильная зыбь заметно раскачивала даже нашу относительно большую посудину. Низкая прочная облачность временами смыкалась с густым туманом. Однако никто не возмущался этим туманом. Наоборот, все восхищались тем, что он заботливо прикрывает нас от лишних нежелательных глаз. Каждое новое морское путешествие после длительного перерыва обычно требует некоторой повторной акклиматизации, или, вернее, возобновления прежней привычки к морским условиям. Поэтому, когда наше судно начало довольно сильно раскачиваться, мы с Сузюмовым вышли из своей каюты на палубу подышать свежим морским воздухом. Однако свежего воздуха мы не почувствовали. Тысячи бочек с бензином, лежащих на палубе, издавало свой специфический аромат. Наслаждаться им не хотелось, и мы вернулись в каюту. Естественно, стали думать о том, чем себя занять в течение всего предстоящего рейса. И тут было принято поистине мудрое решение. Каждый из нас взял обязательство обучать друг друга. Я брался познакомить Сузюмова с географией Арктики, а он обещал поучить меня печатать на пишущей машинке. Принятое решение помогло нам скоротать тягостное время рейса по Баренцеву морю. А совершали мы его всем караваном дважды. Сначала от горла Белого моря до мыса Желания, и потом от мыса Желания до Югорского шара. Правда, последний отрезок обратного пути шли к проливу Югорский шар уже только вдвоем с одним из шедших с нами транспортных судов, потеряв в тумане остальных своих партнеров. Шли мы при ясном солнышке на голубом безмятежном небе, поспокойной, как зеркало поверхности моря. Однако нам было не до наблюдений. Даже нашего защитника с нами не было. Поэтому суда развивали максимальную скорость, стараясь скорее оказаться в Югорском шаре. Когда же мы, наконец, обогнули последний мыс и зашли в пролив Югорский шар, то буквально остолбенели от увиденной картины. В проливе на якорях стояло не менее 12-15 различных груженных судов. Выход из пролива в Карское море был наглухо блокирован тяжелыми льдами, непроходимыми без ледоколов, и все ледоколы немцы блокировали в Мурманске. В Югорском шаре создался своеобразный поселок из стоящих во льду судов. Между ними была протоптана сеть тропинок, и в поселке существовала уже более или менее налаженная жизнь. Наше прибытие в Югорский шар вызвало некоторое оживление, но вскоре однообразная жизнь поселка снова вошла в свою колею. Длительное существование такого необычного поселка из морских судов было, конечно, почти чудом. Фашистские самолеты в то время безнаказанно летали над Баренцевым морем, но ни один из них ни разу не заглянул в Югорский шар, и это спасло запертый льдами поселок от уничтожения. Начатые нами занятия по арктической географии и по обучению машинописи вскоре после прибытия в поселок продолжались. Прежние заботы Сузюмова теперь расширились. Дело в том, что на многих стоявших в Югорском шаре судах плыл в Арктику в большом количестве молочный скот и свиньи. На некоторых судах уже подходил к концу запас фуража. Требовалась грамотно организованная экономия в расходовании фуражных ресурсов. Среди большой массы скота, естественно, периодически возникали какие-то заболевания. Нужна была грамотная ветеринарная помощь. Сузюмов разбирался и в этих вопросах. Мое активное участие в жизни необычного поселка проявлялось в другой области. Дело в том, что над нашим морским поселком время от времени самолеты все же появлялись, что вызывало тревогу. Но каждый раз это были советские самолеты различных, но знакомых мне марок. Появлялись неоднократно над нами и бывшие немецкие морские самолеты «Дорньеваль». Этих старушек я уж не мог спутать ни с каким другим самолетом, так как впервые еще в 1938 году поднимался в воздух именно на таком. Эти старушки выпуска 20-х годов не могли появиться в воздухе в качестве боевых немецких самолетов, и я в таких случаях особенно уверенно брал на себя полную ответственность за объявление отбоя воздушной тревоги. Постепенно полярная весна, шел июль, все решительнее начинало заявлять о себе. Все труднее становилось передвигаться по нашему плавучему поселку. Лед тая все больше разрушался, люди стали проваливаться даже на утоптанных дорожках между судами. Но периодические разведки состояния льдов при выходе из пролива все еще не давали утешительных сведений. Сильно переторошенный и плотно сжатый лед по-прежнему наглухо закрывал выход из пролива. Лишь где-то далеко на восточном горизонте поблескивали отдельные, по-видимому, небольшие, но удивительно заманчивые голубые разводи и полыньи. Не оставалось ничего другого, как запасаться терпением и ждать, когда сжатый лед при выходе из пролива в конце концов начнет расплываться. Капитан парохода Пинига Романовский, принявший нас с Сузюмовым на борт, был очень гостеприимным хозяином, обладавшим еще и тактичностью. Он имел, как и всякий капитан дальнего плавания, неисчерпаемый запас интересных, остроумных и юмористических рассказов о своей большой жизни, но умел и терпеливо слушать рассказы других. Мы с Сузюмовым по вечерам нередко засиживались в кают-компании или в каюте капитана, слушая его интересные воспоминания. Как-то в один из вечеров он неожиданно спросил меня, не зовут ли моего отца Михаилом Павловичем, и не жил ли он в молодости в Тамбове. Когда я подтвердил это, он с большой теплотой отозвался о моем отце и о его дружбе с братом нашего капитана. Дружеские взаимоотношения с капитаном у меня и у Сузюмова после этого укрепились. И вот наступил ясный солнечный день с отличной видимостью. С высоких капитанских мостиков и некоторых высоких мачт хорошо просматривались голубые разводья. Они располагались уже не только у далекого горизонта, но где-то совсем близко от выхода из пролива. Совет капитанов решил, что тянуть дальше нельзя, уголь уже кончается, и так придется делить его между судами. На некоторых угля уже совсем нет. Кроме того, в любой момент возможна трагическая катастрофа, если наша армада будет замечена самолетом противника. Внешний вид плавучего поселка сразу изменился. Задымили трубы, зашевелились суда, которые пытались выбраться из протаявших льдов на чистую воду. Вперед на форсирование льдов вышли самые крепкие и сильные пароходы. Их вели наиболее опытные ледовые капитаны. Первая встреча со льдами, плотно заткнувшими выход из пролива, выглядела совсем непобедно. Пароходы не могут с разбега бить своим форштевнем даже ослабленные таянием крупные льдины. Они могут в лучшем случае, осторожно упираясь носом в свободно плавающие льдины, расталкивать их в стороны. Именно такие маневры они и осуществляли. Но это хорошо только в том случае, когда льдины свободно плавают. А если они упираются в большое, неподвижно стоящее поле? Вот тут-то и требуется от капитана умение разобраться в обстановке и понять, в какую сторону, какую льдину можно сдвинуть с места и как к ней подойти. И еще требуется от капитана-ледокольщика совершенно необходимое качество терпения. Без него бесполезно пытаться эффективно колоть лед. В данном случае недостатков в квалифицированных ледокольщиках не было, и потому казавшиеся непроходимыми льды вынуждены были все же покориться и выпустить нас из ледового плена. Вся наша армада благополучно добралась до Диксона. В штабе морских операций Западного района главсевморпути накануне мрачной зимы 41-42 года команды наших полярных станций, все их сотрудники и зимовщики, почувствовали себя на линии фронта. Начальником морских операций был капитан дальнего плавания, герой Советского Союза Белоусов, начальником штаба Еремеев, его заместителем Минеев, синоптиком Фролов, секретарем Сузюмов. Гидрологом штаба был я. Штаб далеко не всегда находился на Диксоне. Поначалу он плавал на судах, то и дело переходя с одного на другое. Мы привыкли к этим переходам и всегда держали наготове в своей каюте листы оберточной бумаги, шпагат и мешковину, чтобы при надобности быстро свернуть свои синоптические и ледовые карты с нанесенными на них данными из шифровальных телеграмм. Штабисты подшучивали над нами, придумав специальную команду «в пакет», что означало мгновенный сбор и упаковку карт. Несколько дней мы проплавали на ледокольном пароходе «Садко» под командованием известного архангельского капитана Карельского. Потом пересели на небольшой ледокол «Ленин», который вел капитан Храмцов. Вскоре с «Садко» поступила тревожная телеграмма. Судно это следовало со сменой зимовщиков на одной из станций в Карском море. В военное время каждый стремится выполнить свое задание как можно скорее. Сокращая путь, судно использовало хорошую погоду и отсутствие льдов и следовало напрямик через центральную часть моря, обозначенную на карте белым пятном. Несмотря на то, что глубина моря, измерявшаяся почти непрерывно, не вызывала опасений, судно внезапно коснулось каменного грунта и остановилось. Попытки самостоятельно сняться с мели не дали результатов. А между тем ветер в этом районе становился сильнее. Получив тревожную телеграмму, ледокол «Ленин» немедленно направился к терпящему бедствие судну. По мере приближения надежда на благополучный исход исчезала. Шторм резко усиливался. Когда мы подошли и остановились примерно в миле от гибнущего судна, было очевидно, что о спасении его думать поздно, нужно было спасать людей. К счастью, аварийная радиостанция, установленная в штурманской рубке «Садко», еще действовала. Мне в первый раз довелось видеть в жестокий шторм гибель судна, полного людей, и оставаться при этом пассивным наблюдателем. Но наш ледокол действительно ничего не мог сделать. Ледоколы вообще по сравнению с обычными транспортными судами значительно больше подвержены качке, а наш отличался этим чрезвычайно. И все же командование ледокола решило попробовать спустить большую спасательную шлюпку. Попытка эта чуть не привела к гибели нескольких человек. Приподнятая краном из своего гнезда большая и тяжелая шлюпка, как взбесившееся живое существо, при самом малом новом крене судна уже вырвалась из гнезда и метнулась к борту, чуть не выкинув за борт сразу нескольких матросов и поломав ряд рейлингов. С большим трудом и риском удалось вернуть на место взбесившуюся шлюпку и восстановить поломанные рейлинги. Несмотря на сильную качку, Фролов все время выжимал у радиста все новые и новые метеосведения из районов, окружающих Карское море. Он стремился вовремя предусмотреть ослабление или даже изменение направления ветра, которое позволило бы спустить шлюпку и вывести людей с тонущего судна. Упустить этот момент было нельзя, так как при следующем циклоне судно наверняка погибло бы. И вот обстановка. Мрачная погода с буйствующим ветром, воющим дикими голосами, в снастях, стремительная, выматывающая душу качка, сгущающиеся сумерки. Только к концу вторых суток после прибытия ледокола «Ленин» к месту аварии Фролов дал консультацию о предстоящей возможности спуска шлюпки на воду. Действительно, вскоре ветер начал стихать и затем стал дуть в противоположном направлении. Качка ледокола стала ослабевать. К подходу шлюпки к Садко готовились тщательно. Еще до ее спуска для смягчения качки начали лить масло на воду. Эту процедуру я видел впервые в жизни. Раньше читал об этом только у Жюля Верна и весьма смутно представлял себе, как это выглядит практически. Теперь, имея возможность ознакомиться с этим способом, я выяснил его истинную ценность. Делалось это так. Обычный мешок, джутовый или пеньковый, набили тряпками, старыми мешками, паклей, смоченными в отработанном масле. Мешок крепко обвязали надежным концом и спустили в воду. Из-за качки он то глубоко уходил в воду, то выскакивал из нее. От мешка во все стороны по поверхности моря расплылось большое масляное пятно в виде тончайшей масляной пленки. На крупную зыбь это масло не оказывало влияния, кроме уничтожения пены и мелких брызг. Но у борта корабля оно придало водной поверхности более спокойный внешний вид. Спуск шлюпки на воду представлял сложнейшую задачу. выведенная с большим трудом за борт. Шлюпка то стремительно выскакивала из воды и с размаху стукалась о взметнувшийся кверху борт ледокола, то снова падала и ударялась о вспененную волну. Затем она вновь мощным рывком выхватывалась из воды, повисая на прочных пеньковых талях, чтобы снова сильно с треском стукнуться о стальной борт ледокола. Наконец, все гребцы расселись по банкам и разобрали весла. За руль сел старший помощник капитана, Пустошный. Все вздохнули с облегчением. В первое время казалось, что шлюпка не двигается с места, а просто ее сильно сносят не то течением, не то ветром. Спустя некоторое время, когда она превратилась в маленькую точку, стало очевидно, что шлюпка достаточно точно выдерживает курс. Наконец, она перестала быть видимой. Прервалась и радиосвязь с Садко. Время без связи тянулось бесконечно долго. Фролов начал серьезно беспокоиться. Данная им гарантия периода ослабления ветра заканчивалась, а шлюпки все не было видно. Наконец, чуть в стороне от лежащего почти на боку Садко, на гребне волны, появилась и вновь исчезла черная точка. Еще больше обрадовало всех нас появление второй точки. Значит, садковцы сумели справиться и спустить на воду свою большую шлюпку. Значит, идут все сразу.